Я очень хорошо различаю и запоминаю запахи. Могу по запаху восстановить воспоминания, как индеец племени Сиу. Индейцы завязывают в пояс сухие травки, а потом нюхают их и вспоминают все хорошее, что с ними связано. А я, когда вдыхаю запах гвоздичного дерева, сразу представляю себе бабушку, свежие пироги и уютную лампу над столом в кухне. Так и сейчас этот запах был мне знаком. С ним было связано что-то важное, пугающее, но я совершенно не могла вспомнить, что именно. Все это пронеслось у меня в голове за несколько секунд, потому что мужчина обошел меня и вроде бы побежал к автобусу. Но когда я зачем-то посмотрела на него из-за угла, то видно было, что в автобус он не сел, хотя мог бы успеть. Понедельник у меня день всегда беспокойный, потому что магазин работает без выходных, и за субботу-воскресенье накапливаются проблемы, которые нужно в понедельник непременно и быстро решить. Я бегала в банк, писала отчеты, сидела за компьютером. Даже поесть некогда было выскочить. Мы с Ниной Товароведом наскоро попили чайку, на кофе я смотреть не могла. Часов в 6 вечера меня позвали к телефону. «Танюша, девочка моя, что ж ты так убежала? Надо было разбудить меня». В первый момент я не поверила своим ушам. «Это Кирилл. Звонит мне, как ни в чем не бывало, как будто мы с ним 1000 лет знакомы. После всего, что было, набраться наглости и позвонить, совести у человека не на грош». «Как ты?» — звучал в трубке веселый голос. «Нормально», — сдавленно ответила я. В комнате находились Нина, директор магазина Миша, да еще шофер зашел за накладными, послать этого мерзавца подальше не было никакой возможности. «А я, ты знаешь, проспал до 10 часов. Встаю, тебя нет, даже записки не оставила. Я к Женьке скорей. Он у Валентины в записной книжке только твой рабочий телефон нашел». Я представила, как они с Женькой обсуждали все мои достоинства и недостатки. Ноги мои подкосились, я даже села. Что еще надо от меня этому извращенцу? «Таня, я тебя встречу после работы, прямо в магазин зайду». «Нет-нет», — опомнилась я, — «на Фрунзенской, 8 вечера, а сейчас у меня много работы». Некогда было раздумывать. Перед закрытием и после у меня масса дел. Но уж при встрече я выскажу этому негодяю все».